Мне грех так говорить, и суеверия нельзя. Но я видела этих чаек на озере. Они хищницы, на уток нападали. Вообще каждый раз перед спектаклем ужас охватывает. Еще вопрос. Я не очень уютно себя чувствую. Через 10 минут спектакль, извините. В комнате у Димы Певцова полумрак. Он вытянулся на диване, руки за голову, с лицом обиженного ребенка. «Дим, у тебя ничего не случилось?» «Нет, монотонно, в порядке», — отрешенный взгляд на бледном лице. «Скажи, ты еще Певцов или уже Треплев?» «Певцов. А в какой момент ты им перестаешь быть?» «Только в сцене с Щуриковой. Я тону в ее глазах. Она актриса сумасшедшая». «Сумасшедшая актриса гримируется по соседству». «Не сумасшедшая, точно. А живое олицетворение тезиса Станиславского — искренность и простота, дорогие свойства талант». Смеется, как будто комедию играть собирается. Кстати, «Чайка» у Чехова и есть комедия. «Прошу артистов занять места. 5 минут до начала спектакля». Голос Помрежа из радио. «Вот в трусах меня снимать не надо. Хорошенькое дело. На тусовках журналист выпивает, а сам смотрит, кто как пьет. Потом описывает. Ну зачем так делать? Сам же нажрался». На этой осуждающей ноте Олег Янковский натягивает брюки. «Замечательный светлый костюм, идет вам очень. Вот с этого момента имеете право снимать». Фотограф щелкает, птичка не вылетает, появляется Марк Захаров. Янковский: «Вот, делюсь с молодежью, может, что-нибудь покажем. А нас снимут, в газете напечатают». Оба картины замирают в позе Станиславский с любимым артистом. Янковский: «Замечания, замечания давайте». Захаров: «Ну какие замечания? Сегодня все, что хотел, уже сказал». Идиллия. Сладкая парочка, напрашивающаяся на провокацию. «Если руку, Марк Анатольевич, в гневе занесете, редкий кадр получится. Захаров бьет артиста». «Нет, с артистом надо как с ребенком. Надо бережно. В принципе, рукоприкладством многого можно добиться. А можно не бить. Можно унижать, перед всеми отчитывать, чтобы ответной эмоциональной возбудимости добиться. Артист потом спасибо скажет. У нас тоже Олег Иванович с Абдуловым разработали своеобразную систему разогрева. Моя дочь однажды пришла из театра домой подавленная и сказала: «Папа, Янковский сказал, что выживет Абдулова из театра». Я ее успокоил: «Доченька, это они просто разминаются, разрабатывают дополнительные возможности. Кстати, кое-какие молодые артисты в систему втянулись». В Линкоме, к счастью, обошлось без истерик. На голос Помрежа артисты потянулись к сцене. Буднично, как в буфет за обедами. 19:20. «Вот тебе и театр, занавес, потом первая кулиса, потом вторая, и дальше пустое пространство. Декораций никаких». Пошел чеховский текст. «Только не говорите про декорации Олегу Шейнцесу, главному художнику театра. Его декорации к «Чайке» начинают ставить в ночь накануне спектакля. И монтирует целый день. За сценой пробираюсь по тьмах,